Глава 4. Андрей медленно открыл глаза. Он сидел, свесившись на бок, в своем кресле, за пультом управления в неузнаваемой, исправной ходовой рубке. Рядом в таких же безвольных позах обвисли удерживаемые страховочными ремнями бессознательные тела остальных членов экипажа. «Значит, удалось?» Молнией промелькнула в голове мысль, и вдруг он с болью ощутил, что помнит все. И их аварию, и принятое решение, и свою последующую жизнь, если животное существование можно назвать этим словом. Он ожидал омерзения, ненависти к себе, но этих чувств не было. Андрей боялся, что в случае успеха самым мучительным будет сознание того, кем были они на протяжении этих лет. И он уже заранее решил взять весь груз этой нечеловеческой памяти на себя. Остальные просто не могли ничего вспомнить. Они были фактически мертвы, когда прошли сквозь преобразователь. Но сейчас вопрос заключался не в этом. Острое сознание собственной вины переполняло его. Тогда, 60 лет назад, ослепленный горем и безысходностью, он не смог предугадать западни, которую приготовил ему преобразователь. Аппарат создали давно, еще на заре освоения галактики, но пользовались преобразователем считанные разы. Настолько противоестественно для человеческой натуры было то, что предлагала эта адская машинка выживания. Преобразователь застыл в развитии. Его чисто машинально монтировали на кораблях. Инструкции и программа также оставались неизменны с той далекой поры. Они не предусматривали наличие в экипаже женщин. Да, астронавты в случае аварии должны были выжить в адских условиях любой планеты. Дышать ядовитым воздухом, питаться, но не больше. Андрей взглянул на пульт, потом на тела товарищей и вздохнул. У него есть еще несколько минут, чтобы все исправить. Разве может человек испытывать что-то, кроме омерзения к этим отвратительным осклизлым тварям? Они ведь даже не имеют права на существование, убеждал он себя. Нажать клавишу, ввести координаты и отпустить ее. Кассета боеголовок накроет заданный квадрат, смешав с обломками скал то, что называлось племенем. Он ясно представил, как это произойдет, и мучительно застонал, испытав приступ внезапной внутренней боли. «Нет, не могу», – прошептал Андрей. Ведь это были их дети. Они не виноваты, что стали невольным следствием пребывания на планете людей. В этих существах, страшно измененные преобразователем, но их человеческие гены – и потому племя – зачаток будущего разума. Андрей вдруг склонился к клавиатуре пульта и лихорадочно вызвал кибермозг. Он должен успеть. «Командир?» – раздался справа слабый голос Семена. «Ты жив?» Андрей вздрогнул и повернулся. «Помнит ли он?» Первый пилот с трудом отстегнул забрало гермошлема и сжал зубами капсулу стимулятора. «Я думал, конец», — выдохнул он. «Мы сели? Что с кораблем?» «Не помнит». «Сработала гравиподушка», — ответил Андрей, ощущая гуляющую по телу нервную дрожь. «Корабль цел. Кибермеханизмы только что закончили осмотр. Зонд все же вышиб створы шлюза». «Мне показалось, что он рванул». В голосе пилота прорвалось недоумение. «Да», – спокойно ответил командир, – «но уже в космосе». В соседнем кресле шевельнулся Алан, приходя в себя, слабо застонала Света. Андрей помог ей встать и склонился к Сергею, мельком заметив зеленый сигнал на панели кибермозга. От сердца отлегло. «Значит, все останется как есть».